Святошу Мэйфлауэра не уважает. Отличный знак. Мне этот тип уже нравится. Ты меня с ним все-таки свяжи. Я за 3 минуты его на этот счет успокою. Просто договорились о встрече. Не могу. Он уехал. Отправился с одной из своих жен куда-то на юг. С одной из. А сколько их у парнишки? По-моему, 2. Всего-то. Какая жалость. Тайские дамочки чудо как хороши. А я и не знал, что у них тут полигамия. Никакой полигамии. Одна жена европейка, другая американка. Шутишь? Я так слышал. Причем они и не мормоны. Странные нынче времена, Пэт. 21 век, хрен знает, что творится. Ты, видать, давно из своего кабинета не выходил. Тут ты прав, дружище. 100% прав. И у меня зреет